«Во что это, к черту, я влопался?» — сказал старый туфель и попятился от костра, не сводя глаз с атакующих. Они были еще в полусотни метров, а маг-мичиганец уже предпринял стремительный отход. Согнувшись серпом, он бежал к реке. Налетчики продвигались вперед, круша табор. Один из них снес лачугу двумя ударами. Шедший за ним облил развалину бензином и кинул спичку. Они уже были в 20 метрах от сарайчика Энди. Орудие Энди и Фрэнсис, оцепенев, смотрели на происходящее изумленными глазами. «Надо уходить», — сказал Энди. «У тебя в хибаре есть что-нибудь стоящее?» — спросил Фрэнсис. «Стоящего у меня только шкура, а она при мне». Троица стала медленно пятиться от налетчиков, которые явно намеревались сравнять весь поселок с землей. Фрэнсис заглянул на ходу в рояльный ящик и увидел, что он пуст. «Кто они?» — спросил у Фрэнсиса Руди. «Зачем ломают?» Никто ему не ответил. С полдюжины лачуг и конур уже пылали. От одной загорелось высокое голое дерево, и пламя его вздымалось высоко в небо, намного выше, чем огонь горящих лачуг. При пляшущем свете пожара Фрэнсис увидел, как один из налетчиков ударил по хижине, а из нее на четвереньках выполз человек. Не сильно размахнувшись битой, налетчик огрел его позаду, и человек вскочил на ноги. Налетчик ткнул его еще раз, и тот, хромая, убежал. Горящая хижина беглеца осветила улыбку налетчика. Тут Фрэнсис, Руди и Энди тоже собрались бежать, уверовав, наконец, что ночь наводнена демонами. Но когда повернулись, увидели еще двоих сбитыми, заходивших слева. «Грязные бродяги», — сказал один, и размахнулся битой, целя в Энди. Тот ловко увернулся, побежал, и его поглотила ночь. Налетчик махнул битой в обратную сторону, и удар пришелся пьяненькому Руди по затылку, прямо над шеей. Руди ойкнул и упал. Фрэнсис прыгнул на налетчика, вырвал у него биту, отскочил, повернулся лицом к обоим. Они шли на него, и на лицах у них была ненависть, смертельная и безадресная, как оскаленные зубы бешеной собаки. Второй налетчик поднял биту и нанес вертикальный удар, от которого Фрэнсис легко уклонился шагом влево, как делал когда-то, ловя сильный низовой мяч. И сразу шагнув вперед, как если бы отбивал бросок, направленный в сторону, со всего размаха ударил битой того, который свалил Руди. Фрэнсис вложил столько силы в удар, что будь на месте человека мяч, он улетел бы по центру за ограду поля, где угодно, на любом стадионе. И Фрэнсис ясно услышал, ощутил руками, как лопнул у нападавшего позвоночник. И со сладострастным удовольствием увидел, как тот, нелепо скорчившись, без звука упал на траву. Второй налетел на Фрэнсиса и сбил его с ног, но не битой, а тяжестью прущего тела. Они покатились по земле. В конце концов Фрэнсис все же освободился, ударив противника сбоку по горлу. Но тот был крепок и очень проворен. Он уже стоял на ногах, когда Фрэнсис только поднялся на колени и уже отводил биту для удара. Бита Фрэнсиса, описав полкруга, ударила его по колену. Сустав ушел назад, нога сложилась в обратную сторону, и человек рухнул с протяжным воплем. Фрэнсис поднял Руди, издававшего нечленораздельные звуки, взвалил на плечо и побежал изо всех сил к реке. Там повернул вдоль берега к городу. Он остановился в высоком бурьяне, уже буром и мертвым, и полежал рядом с Руди, чтобы отдышаться. Их никто не преследовал. За голыми деревьями был виден табор. Пожар там распространялся. Луна и звезды светили на реку. Покойное море стекла рядом со злым расползавшимся огнем. Рука у Фрэнсиса оказалась в крови. Он подошел к реке, намочил платок, смыл кровь. Потом жадно пил из реки удивительную, ледяную, свежую воду. Промокнув щеку, понял, что она еще кровоточит, и прижал к ней мокрый носовой платок –